Эпизод четвертый. Полагаю, был я довольно бледным. Все странно долго смотрели на меня. Мне было чертовски трудно произнести нужные слова, и пришлось дважды повторить, что Манки мертв, прежде чем до всех дошло. Все ломанулись мимо меня в музей, а я следом. Манки возвышался над трупом с ножом, обернутым в носовой платок, в руке. Он поместил оружие на стол и рявкнул. «Быстро, ко всем дверям! Убийца должно быть все еще в доме!» Он тут же выбежал в зал, а оттуда в прихожую. Вопреки его приказу, остальные, словно стадо, последовали за ним. В прихожей комиссар достал ключ и запер входную дверь. Талвия побежал на кухню к другой двери. Я вспомнил, что она и так заперта, но, может быть, тот этого не знал. «Рассредоточиться», — скомандовал Манки, — «обыскать все». Мы разбежались по дому. Со всех сторон слышались приглушенные шаги. Сам я сперва бросился вслед за Ара в зал, после развернулся, постоял с минуту тяжело дыша в прихожей в полном одиночестве и уставился на лестницу наверх, путь через которую теперь представлялся вполне безопасным. Полностью руководствуясь инстинктом, без каких-либо дальнейших размышлений, я в несколько прыжков сбежал по лестнице, сердце бешено колотилось. Я завернул в первую же комнату по левую руку и, не испытывая никаких угрызений совести, решил остаться там, пока убийцу не поймают. Но едва я успел закрыть дверь, как кто-то распахнул ее. На пороге, затаив дыхание, стоял Лаурила. «Видел что-нибудь?» — спросил он. «Нет». «Я тоже. Не думаю, что он все еще тут». «Не думаешь?» «Нет». Мы молча глазели друг на друга. Я предполагал, что мое поведение выглядело довольно странным. Наверняка Лаурила удивился, с чего я зашел в пустую комнату. «Что ж, пусть подумает», — решил я. «Ты собираешься остаться здесь?» — спросил он, нахмурившись. «Конечно нет», — ответил я. «Что ты имеешь в виду?» Я шагнул к нему и прикрыл дверь. «Может, спустимся вниз?» «Куда?» «Куда угодно». Мы стояли так близко, что наши плечи соприкасались. От этого возникало ощущение относительной безопасности. «Может, здесь все проверить?» — сказал затем Лаурелла. «Давай», — сложной беспечностью согласился я. Мы переходили от двери к двери и проверяли комнаты, но все они оказались пусты. Лаурел испытал видимое облегчение. «Ну тогда вниз», — сказал он. «Давай». Но только мы начали спускаться, как тут же замерли. Лаурел предостерегающе поднял ладонь. Кто-то звал на помощь. Звук был слабым и странно глухим, как будто доносился откуда-то из-под земли, но его было ясно слышно. «Ты слышал?» «Да». Мы с грохотом скатились по лестнице. Звук шел из подвала. Оулайнен прокричал что-то, и тут же весь дом, который после сигнала о помощи затих на пару секунд, снова наполнился топотом. «Проход в подвал через кухню», — сообщил Лаурелла. «Идем». Мы оказались в кухне одновременно с Манки и Оулайненом. Дверь в подвал была распахнута. Я ее не заметил ранее, она была скрыта от взгляда огромным шкафом. Манки включил фонарик и полез вниз. Мы вслед за ним спустились по крутой бетонной лестнице. Нас встретил холодный, затхлый воздух с запахом мокрой штукатурки и гнилой картошки. Звук шел откуда-то из дальней части подвала. «Кто здесь?» — резко спросил комиссар, направляя луч света на источник звука. Нашим взором предстал темный силуэт, фигура на корточках возле пустых деревянных ящиков. Некто, стоя в странной позе спиной к нам, кряхтел, пыхтел и раскачивался взад-вперед, словно пытаясь освободиться от чьей-то хватки. «Должно быть Талвия», — подумал я. «Я — это я. Провалился, нога застряла». Точно это был его голос. Лавируя среди всяческого хлама, каким был полон подвал, мы добрались до Талвия. Его нога была зажата между двумя массивными ящиками из-под картошки. После того, как мы помогли ему освободиться, мы довольно тщательно обыскали подвал и, никого больше не обнаружив, вернулись на кухню. Аро и Линкола встретили нас наверху. «Кто кричал?» — спросил Аро. «Никто», — буркнул Манки. Талви оказался явно смущенным. «Мне показалось, кто-то схватил меня за ногу», — пояснил он. «Лампа в подвале разбита, а у меня не было фонарика. Я пытался светить себе спичками». В любом случае, там никого не было. Глаза комиссара вопросительно перебегали с одного подчиненного на другого. «Ну?» «Ничего, никаких признаков», — отчитался Оулайнен. «Судя по всему, он выскользнул из здания». «Скорее, недостаточно хорошо искали. Глаза Манки сузились в щелочки, на скулах заходили желваки. Наверху смотрели?» Лаурелла кивнул. «Так точно. Мы с Мартелла». «Насколько тщательно?» «В каждой комнате». «Вдоль каждой стены?» Лаурелла взглянул на меня. «Стены?» — пробормотал он. «Нет». Комиссар хмыкнул. Высказался Ару. «Я дважды обошел все здание и даю голову на отсечение, что убийцы здесь больше нет». «Пожалей свою голову», — сухо прокомментировала Манки. «Короче, убийца должен попросить у меня ключ, чтобы выйти». Он подошел к двери в углу кухни, ведущей наружу, и попробовал ее открыть. Она так и была заперта. «Пока есть время, чтобы осмотреть тело», — жестко изрек он. «Убийца никуда не денется». Мы перебрались в музей. Линкольн, шедший первым, внезапно остановился как вкопанный, так что Манки налетел на него. С полуоткрытым ртом Линкольн указал рукой на пол. В этом не было необходимости. Все и так уже пялились, застыв, кто где стоял. Пол был девственно чист. В смысле, исчез труп Мякинина. Ножа и носового платка, оставленных на столе, тоже не наблюдалось. Вот ведь чертовщина.